Господином Дворкиным, бывший научный атеист Андрей Кураев, предался своему главному жизненному призванию – поимке и изничтожению ненавистных ему иноверных, на этот раз сект и оккультистов, ведь, как писал Диакон о природе собачьего сердца, все обязаны лаять и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. И дело-то, собственно, нужное, можно сказать, государственное, впрочем, об этом уже достаточно. Диакон Андрей Кураев говорил, что, цитата, «При написании этой книги я привык ссылаться на В. Розанова. Что поделаешь, если, несмотря на неисчислимые свои антицерковные провокации, он все же многое в православии понимал лучше митрофорных академиков». Примечание: Кураев, вызов экуменизму. И мы, завершая наш затянувшийся разговор о деятельности Кураева на поприще публицистики, богословия и антисектанства, также приведем слова Розанова: наблюдательности и интуиции, которому не занимать. Они тем более заставляют задуматься, видя в отдельных фактах присутствие Кураева на страницах порно-делового журнала, полуэстрадные выезжи по стране, активное охаживание средств массовой информации и политиков, некое пугающее отражение общего. В конце концов, явление Кураева – это симптом, это повод задуматься, что такое православие сегодня. Розанов писал, цитата, «Церковь возникла, сложилась и долго росла и сияла, и собрала все свои добродетели и разум до книгопечатания и обходясь без книгопечатания. Это до книгопечатания явление. Не есть ли ошибка поэтому, что когда появились орудия и формы книгопечатания, церковь тоже потянулась к ним? Как священник необъяснимо перестает быть им, переодеваясь в сюртук, так необъяснимо что-то теряет печатающий свои сочинения иерей, епископ, etc. Конечно, есть призвания и среди них, которые не могут не печататься, врожденные писатели, которые не могут не принять этого рока, но таковых, очевидно, немного, и притом очень немного. Было бы печально и бедственно, если бы и Флор не писал, очевидно, Флоренский. Вообще тут судьба и общий путь. Но и его надо обдумать. Очевидно, церковь, в кавычках, чем меньше пишет и печатается, тем полнее она сохраняет свой древний аромат дела и факта. Факта около больного, около умирающего, около гроба, около купели, возле роженицы, наречение имени отроку, возле любви, брак, венчание. Оставим слово публицистам, которые ведь тоже несут страшный рок остаться вечно с одним словом. Примечание: Розанов, собрание сочинений, Сахарна, под общей редакцией Николюкина. Зло через дело, зло через слово, зло через мысль. Зло. Злоба, ненависть, неприязнь, нетерпимость. Не любовь, в конце концов. О таком зле, излучение которого может проистекать и от священнослужителя, но размер которого из-за этого превращается в совершенно иную величину, Розанов написал. Цитата. «Только злой поп невыносим, он хуже всякого человека. В нем этот яд хуже, проклятие, смраднее, стрельчатее яда во всяком другом человеке. Отчего так? Тоже тайна. И, взяв кусок с блюда и обмакнув в соль, подал ему». Примечание. «И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее». От Иоанна 13, 26-27, примечание автора. И всякий исповедник Христа, если он зол, увеличивается в зле на всю величину Христа и становится Иудой. Примечание Розанов, собрание сочинений.